Не будем забывать того, что могущественный дух – один из важнейших, основных движителей незыблемого здоровья. С горечью скажем, что эти резервы у нашего Толика были задействованы в еще меньшей степени, чем резервы физиологического плана. Известно, что практически любой малолетний ребенок, за исключением генетически поврежденных, разумеется, обладает столь колоссальными потенциями восприятия и переработки многообразной информации, идущей извне, что среди людей зрелого возраста с ними в этом отношении могут сравниться лишь избранные единицы, которые мы числим гениями. Раннее и сверхраннее развитие, например, осуществляемое через игру, через категории интересного и увлекательного для малыша, есть такой резерв развития личности, с которым в последующие годы уже ничто и никогда не сравнится. Любопытно, что умные и знающие ученые-педагоги в нашей стране, приоритетно ко всему остальному цивилизованному миру, изготовили набор игрушек, которые способны в значительной степени ускорить становление мыслительных, логических, поисковых навыков у ребенка. Многие годы игрушки эти остаются игрушками лишь для своих горе-изобретателей, потому что они очень дешевы в изготовлении, и ведомствам и фабрикам их изготовлять экономически невыгодно. И продолжается изготовление кукол с фарфоровыми личиками, бронетранспортеров, движущихся от плоских батареек. И когда у ребенка возникает естественное желание посмотреть, что там внутри, то эти куклы и эти заводные игрушки прекращают свое существование. Дети получают трепку, и неукротимая исследовательская мысль их замыкается на рефлекторной дуге, сигнализирующей о том, что поиск – это болезненно для ягодиц и опасно для общего настроения. Еще и еще раз. Господствующее в обществе бытовое невежество особенно болезненно сказывается на состоянии детей, на их будущем. Взрослые, например, растеряны, рассержены или утомлены своими взрослыми делами, заботами, а в результате дети, обостренно воспринимающие этот отрицательный эмоциональный фон, либо становятся невротиками, либо обращаются в замкнутые, ни во что светлые, не верящие скрытные существа, либо, напротив, вызывающие агрессивные. А ведь все это не более чем наше эхо. И что особенно досадно, невротиками становятся преимущественно как раз те дети, душевная организация которых наиболее тонка, наиболее богата, наиболее индивидуальна.